Кто-то сильно ударил меня в спину, и я полетел на дно кабины. Вездеход резко повернул, ударился обо что-то и встал. Совсем рядом послышались какие-то повизгивания и почти тут же потрескивание разрядников в излучателях. Через секунду я уже приподнялся на руках и готов был вскочить, но чей-то, кажется, Валента, резкий выкрик «лежать» остановил меня. Что-то сильно ударило снаружи в борт вездехода. Потом послышалось еще несколько ударов послабее. А потом, где-то совсем рядом, загрохотал камнепад. Я перевернулся на спину и сел. Валент, едва высовываясь над бортом, палил куда-то вверх из излучателя. У него под ногами сидел Крис. Он раскачивался из стороны в сторону, обхватив голову руками, и монотонно мычал. Из-под пальцев у него сочилась кровь. Излучатель со снятым предохранителем лежал у него на коленях. Дальше у заднего борта стояла, широко расставив ноги, Берта, и тоже палила куда-то вверх, в направлении склона, который только что был слева от вездехода. Я обернулся. Рашида за рулем не было. Дверь кабины была раскрыта. Потом потянулся вперед, взял излучатель с колен Криса и осторожно высунулся над бортом рядом с Валентом. Но к тому моменту все уже закончилось. «Финита», — сказал Валент. Мельком взглянул на меня, потом повернулся к Берте. «Перестань палить, дура. Лучше помоги Крису». Она опустила излучатель, повернулась к нам и огрызнулась. «Сам выбирал дорогу, умник. Проскочим!» Издевательским тоном передразнила она его. Потом, заметив Криса, изменилась в лице. «Что случилось?» — спросил я Валента. Но он не обратил внимания на мой вопрос. Шагнул мимо присевшей рядом с Крисом Берты, перекинул ногу через задний борт вездехода и спрыгнул на землю. Помедлив секунду, я двинулся следом. В воздухе резко пахло аммиаком и еще какой-то гадостью. Вокруг клубился густой туман, так что уже в полусотни метров ничего не было видно. Было тихо и пустынно. Я обогнул вездеход и увидел их обоих. Они стояли в десятки метров перед вездеходом на краю какого-то провала и разговаривали. Я подошел ближе. «Попробовать можно», — говорил Рашид. «Не возвращаться же. Ковров вон возвращался». «Тихо», — сказал Валент, заметив мое приближение. Рашид вздрогнул и оглянулся. Вид у него был виноватый. Я не стал ни о чем спрашивать, встал рядом и огляделся по сторонам. Дорога, по которой мы ехали уже километров 20, была когда-то прорезана бульдозером в склоне горы. Но это было давно. Да и строилась она не на века. Лишь на период осуществления проекта. Она была вся разбита, не столько колесами вездеходов, сколько осыпающимися камнями и дождевыми потоками. Так что ехать по ней местами было сущим мучением. Слева уклон уходил круто вверх и терялся в тумане. Справа был такой же крутой спуск к невидимому ущелью глубоко внизу. Растительности здесь не было. Только беспорядочно набросанные камни, из нагромождения которых иногда показывались зелено-черные скалы. Вообще не было никаких признаков жизни. Жизнь на Кабенге появляется лишь там, где есть источники бета-триона. Камнепад давно закончился, и теперь впереди, там, где он произошел, дороги больше не было. По пути сюда мы два или три раза наталкивались на подобные места. Дорога, только что вырезанная заново бульдозером, на каком-то протяжении казалась совершенно гладкой в сравнении с соседними участками, и было понятно, где она восстановлена или отремонтирована совсем недавно. Сюда тоже на днях приедет бульдозер и будет неспешно вгрызаться в каменистый склон под неумолкающий грохот скатывающихся вниз камней, закрепляя пройденные метры пластиформовой пеной. Но все это произойдет позже. Сегодня же впереди была сплошная осыпь, противоположный край которой терялся в тумане. Я вдруг понял, что стою совершенно один, и обернулся. Валент с Рашидом уже шли назад к машине. Когда я перелез через задний борт, Валент в полголоса разговаривал по рации, надев наушники и отвернувшись к борту. Рашид устраивался за рулем. а Берта обматывала бинтом голову Криса. Сквозь бинт проступала кровь. Я решил отложить свои расспросы на потом. Валент не хотел брать меня в эту поездку. На завтра на Калант-1 должен был так и так идти транспорт с Галлау. И совсем не имело смысла, уверял он, трястись часов 6 в вездеходе ради сомнительной экономии времени. Но пока я летел с базы на Галлау, где находилось управление группой контакта, я успел понять, что транспорт может и не полететь. Здесь такое случалось и довольно часто. Я, правда, пока что не понял, чем это было вызвано. Рисковать я не мог, времени и так было в обрез. А на Галлау делать мне было совершенно нечего. По крайней мере, до тех пор, пока я не повидал ангеритов и людей, которые работают рядом с ними. И потом, если уж отправляться на Калант, то тем путем, который подвернется. Не дело наблюдателю выбирать наилегчайший путь. Кроме совета, что дал мне граф, существовало и еще одно обстоятельство, вынуждавшее меня побывать на Каланде. То, о чем я думал, направляясь туда, было маловероятным, но вполне возможным. По крайней мере, оно многое бы объяснило. Природе не чуждо повторение. И то, что, в принципе, возможно, чья возможность доказана хотя бы одним прецедентом, рано или поздно может возникнуть вновь. О том случае на Агьяре в 350-м, когда шестеро членов группы контакта попали под полный ментальный контроль группы аборигенов. Сегодня, по дипломатическим соображениям, мало кому было это известно. Но даже если бы Зигмунд не напомнил мне о нем во время подготовки, как об одном из маловероятных вариантов, я вспомнил бы о нем сам. Проверка была необходима, тем более, что заодно могли раскрыться другие обстоятельства. Валент снял наушники, убрал их в нишу в борту вездехода, повернулся к Рашиду. «Ну как, ты готов?» «Давно, пристегивайтесь». «Что, уже едем?» — спросила Берта. Она закончила перевязку Криса и теперь устраивала его на сиденье. Бинтов она не пожалела. И теперь голова Криса напоминала огромный кокон. Или, скорее, раз в 10 уменьшенное гнездо льяга с Цасуры-2. Я даже поюжился от этого сравнения. «Да, пристегнешь его?» «Да я сам», — пробормотал себе под нос Крис, с трудом дотягиваясь до фиксатора. «Объезжать будем». «Ну не возвращаться же», — ответил Валент, усаживаясь на свое место. «Готовы?» Не оборачиваясь, спросил Рашид. «Трогай!» Валент даже не взглянул в мою сторону. Видимо, безопасность наблюдателя его не беспокоила. Мой фиксатор что-то заело, и я едва успел справиться с ним и выдвинуть подголовник, когда мы поехали. Рашид развернул вездеход на пятачке перед разрушенным участком дороги и двинул его вверх по склону. Псевдоколеса легко, не сдвинув с места ни единого камня, забрались на бортик из крупных булыжников, уложенных сверху для защиты дороги от мелких осыпей. На какое-то мгновение вездеход застыл, а затем плавно, как по равнине, поехал вперед. Мне еще не приходилось так ездить. Если бы не поза, почти лежа на спинках кресел с ногами, задранными выше головы, если бы не медленная, не больше 5 км/ч скорость, если бы не стук, иногда срывавшегося вниз из-под псевдоколеса камня, то могло бы показаться, что мы едем по равнине. Настолько ровной, почти плоской была поверхность склона, видимая в очерченном стеной тумана круге в 50 метров радиусом. Если бы не замотанная бинтами голова Криса, если бы не серьезные, сосредоточенные лица Валента и Берты, которые сидели у бортов, держа наготове излучатели и внимательно оглядывали окрестности. Если бы, наконец, не постоянное ощущение тревоги, которое ни на мгновение не покидало меня на Кабенге, то можно было бы подумать, что я приехал провести здесь отпуск. Привычный стереотип землянина. Приключения — это достояние отпускного времени. На работе им не место. Мы сами ищем приключений, когда отдыхаем. Но если они находят нас, вмешиваясь в работу, значит, что-то неладно. Мы проехали так не меньше километра, когда туман вокруг начал редеть и стало заметно светлее. Пару раз на нашем пути вставали нагромождения скал, но Рашид, видимо, вел машину по карте, и он умудрялся как-то протискиваться сквозь узкие проходы, лишь изредка задевая бортами о камни, торчащие по сторонам. И снова выводили вездеход на ровный склон. Временами псевдоколеса, не находя опоры, пробуксовывали. Мелкие камни летели из-под них вниз по склону. А один раз в узком проходе, между скалами, сдвинулась и потекла вниз вся осыпь под нами. Но мы выбрались, и минут через 15 вдруг оказались под ослепительными лучами горного солнца. Это длилось всего несколько секунд. Затем клочья облаков вновь окутали нас. Но еще через пару минут облачность оказалась внизу. Тогда Валент отложил свой излучатель, потянулся вперед и тронул Рашида за плечо. «Найди участок поровнее и остановись. Пора перекусить», — сказал он. Тот кивнул. Еще минут 5 мы карабкались вверх, потом повернули направо, в сторону скального массива, выступавшего в полукилометре от нас. Внизу, метрах в 200 под нами, сверкало бескрайнее море облаков, из которого кое-где торчали отдельные горные вершины. Дул довольно холодный ветер, и я, посмотрев на своих спутников, последовал их примеру, накинул на голову капюшон и включил подогрев. Склон горы слева все так же уходил в небо, темно-синее, без единого облачка. Солнце сияло почти в зените. Мы медленно, со скоростью пешехода, двигались поперек склона, пока, наконец, не выехали к верхней кромке скал, где катившиеся сверху камни, задерживаясь, образовали относительно ровную площадку. Рашид остановил двигатель. Вездеход медленно осел, скрипнув днищем о камни, и все стихло. «Ну как ты там?» — спросил Валент, оборачиваясь к Крису. Оклемался малость, вполголоса ответил тот, не поворачивая забинтованной головы. «Теперь уже получше». «В другой раз не будешь высовываться». «В другой раз прикажешь защитную форму одеть», — желчно сказала Берта. Молчала бы. Валент даже не повернул головы в ее сторону. «А чего мне молчать, раз я дура?» «Дура и есть. Высунулась по пояс, будто ее кто снимает. Тут не бассейн, чтобы фигуру свою демонстрировать». «Оставь ты ее, Валент», — послышался голос Рашида. «Ладно, на Каланде разберемся», — пробурчал Валент. «Вылезаем или здесь поедим?» Размяться бы не помешало. Крис расстегнул фиксатор, встал и огляделся по сторонам, поворачиваясь всем корпусом. «Тогда вылезаем. Рашид, постели чего-нибудь. Вон там камень плоский. И достань припасы. Тебе помочь, Крис?» «Я помогу». Берта уже спрыгнула вниз и стояла теперь у заднего борта. «Опирайся на плечо». На меня они внимания не обращали. Так, будто меня и не было. Так, будто я в чем-то провинился перед ними. Наверное, мне следовало как-то естественным образом прореагировать на это. Обидеться, что ли? Но мне надоело играть роль. Мне надоело все время подстраиваться под окружение, делая вид, что я озабочен обычными человеческими заботами, в то время как мысли мои были заняты совсем другим. Хотя бы здесь, вдали от мониторов базы, вдали от ее недремлющей информационной системы, способной зафиксировать и сохранить в своей памяти все происходящее, мне захотелось расслабиться. И не было мне дела до того, что они демонстративно не обращают на меня никакого внимания. И никакого мне дела не было до их разговоров. Ни во что мне не хотелось вмешиваться и ни в чем участвовать. Всякая реакция, любое душевное движение требует какой-то энергии, а я смертельно устал и старался от всего отключиться. И только про одно я не мог, не имел права забывать. Про дело, ради которого приехал сюда. И для интересов этого дела то, что только что произошло, было очень кстати. Они не хотели, чтобы я что-то узнал, о чем-то догадался, и потому были против моего участия в этой поездке. Это было очевидно с самого начала. Что ж, посмотрим, как они будут выкручиваться теперь. Мы прогулялись за скалы, потом умылись у борта вездехода. Рашид вывесил диковинного вида умывальник, допотопной конструкции с торчащим снизу стержнем, перекрывавшим воду, на который надо было нажимать, чтобы она полилась. И расселись вокруг плоского камня, застеленного белой клеенкой. Еда была простая, походные пайки не блещут ни разносолами, ни разнообразием, но вкусная и сытная. Мы порядком проголодались и набросились на нее без лишних разговоров. Какое-то время никто не произносил ни слова. И только минут через 10, когда голод был в основном утолен, и Рашид разлил по чашкам ароматный кофе, Валент повернулся к Крису и спросил. «Как голова? Не болит?» «Сейчас ничего. Может, спасателей вызвать?» «Вот еще. Объясняем потом, что случилось». «Какая теперь разница, раз он с нами?» — сказала Берта, кивнув в мою сторону. Никто ей не ответил. Я пока счел за лучшее промолчать. Будет еще время для разговоров. Сидел, помаленьку отхлебывая кофе, и смотрел по сторонам. Минуты 3 никто не разговаривал. Потом Валент поставил свою чашку, взглянул на меня и повернулся к Рашиду. «Сколько потребуется на спуск?» — спросил он. «Часа 1,5. Тут ничего езда, только одно место скверное будет». «Ну хорошо, тогда через 30 минут выезжаем. Надо засветло доехать». Валент собирался встать, когда я задал свой вопрос. «А что, Ковров наткнулся на другую засаду, когда возвращался?» Он на мгновение застыл на полусогнутых ногах, потом медленно опустился назад на камень, на котором сидел, повернулся к Рашиду. «Говорил не распускать языки? Говорил?» Берта резко отрывисто рассмеялась, потом сказала. «Да брось ты придираться, Валент, ведь все это рано или поздно раскрывается. Надоели эти ваши тайны. Расскажи ему». «А ты молчи!» «Дура!» — закончила она. — Слышала уже. Сегодня дважды слышала. Придумай что-нибудь новенькое. Вы все тут такие умные, что просто противно. Все-то вы знаете. Всему-то вас жизнь научила. А поглядеть на вас со стороны, так волосы дыбом встают. — Ты что ли со стороны поглядишь? — сквозь зубы спросил Валент. — Тебя что ли мало здесь научили? — Научили. Тебя, Валент, хорошо очень научили. Занимаешься теперь черти чем. Сам молчишь и другим рта раскрыть не даешь. Ученый тоже мне. И Ковров тоже таким был. Что это, помогло ему? Или кому-то еще? Сам погиб и еще 3 с собой утащил. А он ведь не первым был, верно, Крис? И при таких делах не последним. Да уж. Крис осторожно потрогал свою голову. Так. Валент шумно задышал. «Выходит, я один тут во всем виноват, так?» «Да бросьте вы, Валент», — вступил я в разговор. «Виноват, не виноват. В этом разве дело?» «А в чем же, по-вашему, дело?» — резко спросил он. «Хотя бы в том, что, судя по официальному отчету, который я читал, знакомясь с делом, группа Коврова погибла при аварии случайно. Следственная реконструкция указывает на то, что водитель не справился с управлением при отключенной автоматике. Вездеход съехал вниз по склону, а их всех попросту выбросило на камни, поскольку никто не был пристегнут фиксаторами. «Да фиксаторов ли им было?» — сказал себе под нос Рашид и вздохнул. Но, насколько я понял, на самом деле все обстояло иначе. На самом деле они подверглись нападению ангеритов. «Кто говорит про ангеритов? Откуда вы это взяли?» «Говорю тебе, Валент, брось ты это дело!» Снова вступила в разговор Берта. «Все равно же теперь! Может, и к лучшему, если он узнает!» Валент из-под лоби взглянул на нее, но на этот раз промолчал. «Я все-таки умею сопоставлять очевидные вещи, Валент», — сказал я. «Достаточно было посмотреть на ваше поведение, пока мы карабкались вверх по склону, чтобы понять, что к чему. Вы же расслабились, отложили излучатели и вспомнили о еде, как только мы поднялись выше уровня тумана. И потом этот аммиак там, у разрушенного участка. И вообще, кто еще, кроме ангеритов, мог напасть на нас на Кабенге? «Вы бывали на биостанциях, инспектор?» — спросил Валент, посмотрев мне в лицо. «Нет, но побываю. Только не надо ловить меня на слове. Я достаточно хорошо изучил материалы по Кабенгу, чтобы понять, что здешняя биосфера таит много опасностей. Но все это там, внизу, где есть бета-трион. Здесь могут быть лишь ангериты. Или я ошибаюсь?» С полминуты он, не отрываясь, смотрел мне в лицо, так, будто это он задал вопрос и ждал ответа. И я смотрел на него и никак не мог отрешиться от сомнений. Другие сомнений во мне не вызывали. Их поведение было вполне понятным и оправданным. Но он был лидером. Лидером не только формальным. И в то же время производил впечатление человека ведомого, управляемого, действующего вопреки своим установкам. Вопреки тому даже, чего ждали от него, пусть и неявно, пусть и неосознанно, те, с кем он работал и общался. Если бы я мог получить доступ к его психограмме... Но нет, надежды на это не было. Тем более здесь, тем более сейчас. Даже на базе мне пришлось бы полностью раскрыться и войти в систему с наивысшим приоритетом, чтобы получить эту информацию. Или попытаться действовать через Катю, которая тоже могла оказаться ведомой. Наконец он отвел глаза и проговорил. «Не понимаю, инспектор, зачем вам все это нужно?» «Что именно?» «Зачем вам нужно знать, кто, зачем, почему на нас напал? Живы-здоровы и радуйтесь!» «Это моя работа, Валент». «Да бросьте вы, работа!» Он взглянул на меня, затем снова отвел взгляд. «Ваша работа — проверить и составить отчет. Что мы, мало инспекторов всяких здесь повидали?» «Насмотрелись!» «По горло сытый, верно, Крис?» Тот ничего не ответил. Сидел с совершенно безучастным видом и, опустив глаза, водил ложкой по клеенке. Рашид тоже был совершенно безучастен. Но это ни о чем не говорило. Это был его обычный вид. И только Берта, сжав зубы так, что выступили резко очерченные скулы, неотрывно смотрела в лицо Валенту. И он, чувствуя этот взгляд, старался не поворачиваться в ее сторону. «А что, по-вашему, в моем отчете не должно фигурировать сегодняшнее происшествие?» «Ну, разумеется». «Интересный у вас взгляд на работу инспектора». «Скажем так, реалистичный. А вот ваш взгляд, если это действительно взгляд, если я вас правильно понял, меня удивляет. Вы давно работаете инспектором?» «Достаточно давно. А какое это имеет значение?» «Извините, но вы производите впечатление новичка». «Почему?» «Ну потому хотя бы, что опытный инспектор должен знать, что он может увидеть лишь то, что ему поручено увидеть, и не более того». «Вы это серьезно?» «Абсолютно. Так вот, я не знаю, разумеется, зачем вас сюда посылали, но никто из тех, кто мог вас послать, не заинтересован в том, чтобы вы вдруг увидели... нападение ангеритов. Уж в этом вы можете быть уверены. Или я ничего не понимаю в ситуации?» «Скорее последнее», — ответил я, доставая из нагрудного кармана свою карточку. «Ознакомьтесь». Он взял ее не так, как граф, не двумя пальцами, а привычно спрятав в ладони от ветра, быстро пробежал глазами первый параграф, присвистнул, потом, взглянув на меня, внимательно дочитал до конца. Потом протянул ее не мне, а Рашиду. Тот прочитал и, совершенно не изменившись в лице, молча передал ее Крису. Берта зашла ему за спину, обняла за шею и тоже стала читать. Дочитав, засмеялась, снова резко, отрывисто. Потом сказала с каким-то торжеством в голосе. «Достукались!» «Да». Валент потер левую щеку тыльной стороной ладони. «И что же теперь будет?» «Зависит от того, что есть», — ответил я. «Знать бы, что есть», — буркнул он себе под нос. «Ладно, потом поговорим, ехать пора». Он поднялся и пошел к вездеходу. Не спеша пошел. Но пока я брал карточку из рук Криса, пока засовывал ее обратно в карман, он сумел забраться внутрь. А там лежали наши излучатели. Но ничего не случилось. Мы собрали в мешок посуду, сложили клеенку и тоже забрались в вездеход. Валент сидел на своем месте, обхватив голову руками, и не обратил на нас ни малейшего внимания. Нет, он не был ведомым. И, конечно, он не был зомби. Что, разумеется, не означало, что на Кабенге не было ни тех, ни других. Мы снова поехали вверх по склону, но перевал был уже близок, и всего через 10 минут мы оказались в пологой седловине между тремя горами. А потом начался спуск. В одном месте, как и говорил Рашид, действительно пришлось нелегко. Потому что склон справа, совсем рядом, переходил в обрыв, куда беззвучно улетали потревоженные псевдоколесами камни. Слева была скала, и минут 15, наверное, мы пробирались по узкой террасе между ней и обрывом, с трудом находя опору для псевдоколес. Но зато потом все было быстро. Даже проще, чем по пути наверх. Только вот скоро мы снова вошли в туман, и пришлось сидеть на стороже, ожидая нападения ангиритов. Потом, когда мы выехали на дорогу и помчались по ней с невообразимой скоростью километров 30 в час, я попытался снова поговорить с Валентом. Но он даже не обернулся, только бросил в ответ «потом». Примерно через час дорога стала постепенно спускаться вниз, пересекла пару ручьев по аляповатым, наспех возведенным пластиформовым мостам и, наконец, выехала на ровную, хорошо утрамбованную площадку. За туманом по сторонам угадывались круто вздымающиеся вверх скалы. И когда Рашид повернул направо и, снизив скорость, подъехал вплотную к отвесной скальной стене, я увидел, наконец, Калант-1. Теперь я знаю, что уже тогда решение было совсем рядом. Того, что я успел узнать, было вполне достаточно, чтобы понять, что же происходит на Кабенге. Временами мне кажется, что сумею я остановиться, сумею отбросить мысли о необходимости, как можно больше успеть увидеть за отпущенные мне 6 суток, необходимости не упустить ничего существенного. Сумей я задуматься над происходящим, и я бы все понял. И, быть может, сумел бы хоть что-то предотвратить. Но это, конечно, только кажется. Озарение не возникает на пустом месте. Оно подспудно готовится всей предшествующей жизнью. Всем тем неявным обобщением, поступающей в мозг информации, которая незаметно для нас самих идет с момента нашего рождения. И на него не влияет простая доступность информации. Иначе все могли бы стать гениями, просто подключив свое сознание к единой информационной системе вместо индивидуальных мнемоблоков. Но информация для нас имеет смысл лишь тогда, когда ее можно охватить сознанием. Осознание всегда остается ограниченным. И для того, чтобы пришло озарение, чтобы какое-то случайное наблюдение, оброненное кем-то слово, сопоставление, казалось бы, никак не связанных фактов и событий, вдруг воплотилось в четкую схему, по-новому объясняющую окружающую действительность, необходимо, чтобы каркас этой схемы уже существовал в нашем подсознании. Чтобы схема заработала, все ее элементы должны быть расставлены по местам. И потому наивно было ждать озарения тогда, на Каланде. То, что я успел к тому моменту узнать о нашествии, воспринимается как нашествие сегодня. А тогда? Тогда это новое знание еще не вызывало во мне никакого отклика. Возможно, будь я историком, я быстрее нашел бы разгадку. Но я, наверное, вовсе не нашел бы ее за отпущенный мне срок и Зигмундом, и самим Каландом, если бы не Джильберта. Пусть неявно и неосознанно, но в конечном счете опыт, полученный там, позволил мне понять происходящее на Кабенге. И еще, наверное, опыт, за который меджды заплатили самим существованием своей цивилизации. Мы были предупреждены, и мы не прошли мимо этого опыта. Людей по-разному задевает то, что происходит вокруг них. Есть счастливцы, которые способны пройти, не заметив, мимо чужой беды. И глупо, и смешно было бы винить их за это. Такими их создали природа и окружение. Но в их существовании есть определенный смысл. Ибо они гарантия жизнеспособности всего вида. Они способны уцелеть там, где люди более чувствительные, обречены на гибель. Уцелеть и дать начало новым поколениям, как не раз бывало в человеческой истории. Но в этих новых поколениях неизбежно рождаются те, кто более открыт и не защищен от своего окружения, кто самой природой обречен на несчастную судьбу, кто ценой своего личного счастья и благополучия, независимо от своей воли, способен предупредить вид о грозящей ему опасности. Я уже давно понял, что Зигмунд отбирал себе в сотрудники только таких. Таких же несчастных, как и он сам. Таких же обиженных судьбой. Появлялись и другие, но они быстро уходили. Уходили сами по себе, потому что им нечего было делать в нашем отделе. Потому что они не чувствовали. Потому что существует лишь одно чувство, способное предупредить об опасности. Боль. И не всякому дано ее испытывать. И не всякий захочет этого. Я попал к Зигмунду, потому что мне стало больно, когда я ознакомился с третьей категорией данных о нашествии. И вместе с этой болью пришел страх. И боль и страх — чувства глубоко личные. Они касаются лишь самого человека. Но неизбежно переносятся на весь мир, который ты в себе вмещаешь. Какое-то время, наверное, около года, я не мог понять, что же со мной происходит. А когда понял, поздно было что-то менять. Да и зачем? Мы жили тогда с Хейге в прекрасном коттедже на берегу озера Тана. И какое-то время мне казалось, что мой дом останется неприступным убежищем, где можно отдохнуть душой от мира ужасов, в который вводил меня Зигмунд. Но так казалось мне одному. Пришел день, когда Хейге сказала: «Ущербный ты какой-то, Лёша», и ушла. А я не стал ее возвращать, потому что она была права. Все мы, работающие с Зигмундом, ущербные, и он сам прежде всего. Во многом знании многие печали. Хотя печаль эта шла от незнания, которое было для нас очевидным и которое грозило непоправимыми последствиями. Когда становишься таким, каким стал Зигмунд, поневоле меняется само отношение к людям. И я не в обиде на него за то, что он рассматривал всех нас в качестве неких инструментов для достижения своих целей. У него просто не было иного выхода. Но мы не были готовыми, отлаженными и настроенными инструментами. Нас надо было создавать. И он блестяще справлялся с этой задачей. Год на Престе. 3 года на Скорпионе, полет к Торш, умелая и вовремя поданная сверхсекретная информация. Все это многому меня научило. Зигмунд сумел заполнить во мне брешь, пробитую третьей категорией данных о нашествии. Но он, конечно, не сделал меня снова нормальным человеком. Для нашего дела это совсем не нужно. Я стал таким же, как он сам, и точно так же готов был использовать других для достижения своих целей. Использовать всех, с кем сталкивался. Графа, Катю, ребят, с которыми ехал на Калант-1. Мне нужна была информация любой ценой. Мы встретились с ними вновь через 2 дня, когда стало уже темнеть в холле гостевого блока. Пока они разгружали вездеход, пока Берта устраивала Криса с переносным медблоком в одной из спальных секций, я успел написать и отправить на базу шифрованный отчет для Зигмунда. Договориться с начальником Каланда-1 Хироти о завтрашнем спуске к Ангеритам и перекусить. Каланд-1, через который велись все контакты с Ангеритами, и прежде всего с самим Великим Каландом, был очень мал. После станции Галау, построенной с размахом, почти достойным самой базы, Каланд-1 поразил меня своей теснотой и переполненностью. Известное дело, нельзя почувствовать, что есть что, не побывав на месте. И только здесь я в полной мере ощутил контраст между условиями на Галау и на Каланде. Хотя разница между ними в сравнении с их относительным значением в работах по контакту бросалась в глаза уже при изучении материалов. Я, конечно, не думал, что это как-то может быть связано с нашествием. В холл размером 2 на 2,5 метра дизайнеры, наверное, кто-то из местных, сумели каким-то образом втиснуть довольно удобные диваны, портативную кухню, складные столики на каждого из обитателей секции. Всего 6 штук. Пару проекторов и аппаратуру связи. Стены были расписаны красно-зеленым орнаментом, что после монотонности окружающего пейзажа было даже приятно. Доступ к спальным боксам, встроенным вдоль длинных стен, был удобен и прост. И не приходилось, как на иных станциях, просить кого-то из сидящих подвинуться, чтобы вылезти с нижнего яруса. Или же валиться кому-то на голову, выбираясь с верхнего. На станции было 6 таких блоков, расположенных по сторонам от центральной секции. Еще один блок — лаборатория, и 2 складских. Где-нибудь на орбите или же на поверхности безжизненной лишенной атмосферы планеты, освоение которой только началось, такая станция была бы вполне уместна. Но здесь, после базы, после Галлау, теснота и скученность поначалу шокировали. «Насколько я понял, инспектор, — сказал Валент, садясь напротив меня, — вы желаете задать нам некоторые вопросы?» Я отключился от информационного канала станции. Все равно ничего важного раскопать мне пока не удалось. Проверил, заблокирован ли вход, потом сказал. «Да. Во-первых, меня интересует, почему ангериты стали нападать на людей». «Нас это тоже интересует, инспектор». Валент вдруг засмеялся, и Берта подхватила его смех. Рашид, сидевший рядом со мной, лишь слегка одними губами улыбнулся. «Ну хорошо», — сказал я, подождав, пока они кончат смеяться. «Тогда расскажите, когда это началось?» «Вы же должны знать, инспектор. Вы же изучали материалы по Кабенгу». Валент пожал плечами. «Еще во время третьей экспедиции, в 522 году, они начали атаковать нашу технику». «Вы же понимаете, Валент, что спрашиваю я не об этом. Ведь после того, как был установлен контакт с Великим Каландом, нападения эти прекратились». «Я бы так и не сказал». «Что вы имеете в виду?» «Я уже объяснял вам раньше. Я имею в виду, что, скорее всего, нападения перестали фиксироваться. У меня, правда, нет достаточной информации, но я разговаривал как-то раз в Академии с одним человеком, имени его вам я не назову, который был здесь во время 4-й экспедиции. Так вот, он прекрасно помнит, как аж в 529-м им приходилось отбиваться от ангеритов где-то на Горевом плато. А вы говорите, нападения прекратились». «Кабенг велик». «Вот именно, инспектор. Велик и почти не изучен. А мы пришли сюда, увидели, убедили себя, что увидели непорядок, и давай исправлять его первой же подвернувшейся под руку кувалдой». «Так вы считаете, что проект воздействия — ошибка?» «Это особый разговор, инспектор. Я просто отвечал на ваш вопрос. Вы спросили, когда начались нападения ангеритов. Я ответил — с самого первого контакта. И они не прекращались». «Допустим. Хотя вы меня и не убедили. Но даже если и так, никто из людей не погиб при нападениях ангеритов, так?» «Возможно». «А вот группа Коврова погибла. Значит, начался какой-то новый этап во взаимоотношениях людей и ангеритов. Так я спрашиваю, когда?» Он не отвечал, опустил голову и рассматривал что-то у себя под ногами. Вместо него ответила Берта. «Около 1,5 лет назад. С тех самых пор, как эти идиоты начали прорыв к резервуару». «Да нет», — подал голос Рашид. «Раньше. Еще с Бергсона». «С Бергсоном особая история. Не о нем сейчас разговор», — сказал Валент. «А почему это не о нем?» Берта резко повернулась в его сторону. «Правильно. Считать надо с Бергсона». «Про Бергсона я помнил. Я помнил вообще все зарегистрированные случаи гибели людей. Не так уж их было и много. Я помнил кое-какую информацию высшей категории секретности, несмотря на уничтожение содержимого моих мнемоблоков. С гибелью Бергсона не связывалось нападение ангеритов. Это я помнил наверняка. Но спросил пока о другом. «А как относится великий Калант к тому, что вы убиваете нападающих ангеритов?» «Кто спрашивает об этом великого Каланда?» — буркнул себе под нос Рашид. «Великий Калант не против», — ответил Валент. «Великий Калант об этом мечтает. Поскорее добраться до резервуара. А то, что гибнут его подданные, ему пока что безразлично. Тем более, что, скорее всего, это вовсе не его подданные». «Насколько мне известно, все ангериты на Кабенге являются подданными великого Каланда». «Вам, инспектор, известно лишь то, что известно Академии. А это далеко не все. Например, известно ли Академии о том, что срок великого Каланда давно уже миновал?» «Нет. Откуда вы это взяли?» «Это не мы. Это установил еще Бергсон. Даже у великого Каланда есть, оказывается, срок. Бергсон сумел как-то выяснить это и задал вопрос. И через несколько дней не стало всех тех, с кем мы тогда работали. Ни одного из них. А еще через неделю не стало и самого Бергсона. Вот так. Ну а потом потихоньку и начался этот так называемый демографический взрыв». «Почему же так называемый? Не хотите же вы сказать, что данные искажены?» «Если говорить о численных данных, судить не берусь. Мне ведь неизвестно, какие цифры идут наверх. Но просто термин этот, демографический взрыв, нельзя применять в нашем случае. Он может относиться лишь к резкому увеличению численности разумных существ определенной расы. Но не к ангеритам». И Валент, гримасничая, развел руками. Получилось очень смешно, но я не засмеялся. Я спросил, почему? «Инспектор спрашивает, почему. Или я ослышался?» Повернулся Валент к Берте. Но она не улыбнулась, только поморщилась, сказала. «Хватит кривляться!» «А кто кривляется?» Валент вдруг смутился, покраснел. «Я кривляюсь? А что мне остается делать? И потом?» Он поднял голову, обвел нас всех взглядом. «Раз уж Академия посылает к нам лазутчика, то мне остается только кривляться». «Мы теряем время, Валент. Давайте говорить по существу». «Раньше надо было по существу говорить, инспектор. Раньше. Пока еще была возможность отступить. Вы знакомы с нашими докладами пятилетней давности?» «С какими докладами?» «Да брось ты, Валент!» Опять вступила в разговор Берта. «Откуда ему знать про эти доклады? Ты же сам говорил, что они не пошли дальше Галау. Тогда надо было добиваться. Чего теперь-то после драки кулаками махать? Или, если хочешь, я расскажу». «Да нет уж. Ты, пожалуй, расскажешь», — сказал Валент и на полминуты, наверное, замолчал. А потом начал рассказывать. Обстоятельно, по-деловому. Мне почти не пришлось задавать вопросов. В общем, дело свелось к следующему. Около 5 лет назад, когда полным ходом шла подготовка к тому, чтобы начать активное воздействие на ангеритов, кое-кто из сотрудников группы контакта начал получать неожиданные результаты. До тех пор люди всегда контактировали с ограниченным количеством ангеритов. Достаточно сказать, что все контакты осуществлялись вблизи поверхности или даже на самой поверхности, что проникновение разведочных роботов, а тем более самих ксенологов в первую камеру, не говоря уже о второй и третьей, можно было пересчитать по пальцам. Но около 5 лет назад, в связи с расширением фронта работ, потребовалось увеличить количество и интенсивность контактов. Через ангеритов, с которыми осуществлялся контакт, ксенологи запросили разрешение великого Каланда на расширение своей деятельности и получили его. В первой камере была установлена необходимая аппаратура, и работа началась. И вот тут, совершенно неожиданно, по утверждению Валента, который проработал на Кабенге все 8 лет с самого начала проекта, причем все это время был при группе контакта, хотя основная его специальность не ксенология, а настройка аппаратуры связи. Вот тут стали проявляться неожиданные закономерности. Отдельные ангериты, с которыми ксенологи контактировали до этого, проявляли себя вполне разумными существами, способными к логическому осмыслению действительности, потенциально способными к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. Препятствием к этому, как показали ранние исследования, служил лишь так называемый «срок», по достижении которого ангерит, находящийся еще в расцвете сил, физически и умственно здоровый, должен был уйти. Это было реакцией цивилизации ангеритов на ограниченность ресурсов бета-триона, необходимого для их жизнедеятельности. Но реакция такого рода неизбежно заводит цивилизацию в эволюционный тупик. По замыслу вдохновителей проекта, воздействие на Кабенги должно было пробудить ангеритов от спячки, которая длилась уже не один, наверное, миллион лет, путем ликвидации самой необходимости в сроке. Однако исследования, проведенные группой Бергсона, показали, что в поведении ангеритов имеются некоторые особенности, которые могут поставить под сомнение саму возможность оказания воздействия. Оказалось, что поведение группы ангеритов, в отличие от поведения одиночного ангерита, нельзя интерпретировать как поведение группы разумных существ. Уже на уровне 15-20 особей ангериты, объединенные в группу, теряли практически все индивидуальные черты своего поведения. В поведении же группы, как единого целого, исследователи неожиданно для самих себя обнаружили стереотипы, свойственные живым существам, находящимся на гораздо более низком уровне развития. Характерно, что группа всегда проявляла себя в агрессии, как правило, химическое нападение. Она была фиксирована и не менялась до распада группы. По поводу эволюционного смысла обнаруженного явления было высказано немало гипотез, которые в основном сводились к тому, что эффект группы является реликтовым механизмом самозащиты вида до появления разума. Сохранившимися с тех времен, когда ангериты имели на Кабенге естественных врагов. Но каким бы то ни было объяснение, вывод, который делали тогда все исследователи, был вполне определенным. Не могло быть и речи о том, чтобы относиться к ангериту, входящему в группу, как к разумному существу. Он таковым попросту не являлся. Однако разрыв его с группой приводил через некоторое время к восстановлению как разумной деятельности, так и памяти о предшествующем опыте. Тогда же были проделаны оценки возможного влияния эффекта группы на дальнейшее развитие цивилизации Кабенга. И неожиданно для самих себя исследователи пришли к выводу о том, что обнаруженное ими явление лишает проект воздействия в нынешнем его виде малейших шансов на успех. Оказалось, что в результате воздействия плотность ангеритов в местах их обитания на Кабенге будет в несколько раз выше критического значения плотности, при котором значительная, более половины, часть ангеритов переходит к групповому поведению. Таким образом, получалось, что выводы, сделанные ранее ведущими специалистами, в том числе и академиком Крессом, одним из главных инициаторов проекта воздействия, выводы о том, что одно лишь снабжение ангеритов бета-трионом способно сдвинуть их цивилизацию с мертвой точки, ставилось как минимум под сомнение. Было очевидно, что для того, чтобы проверить и должным образом осмыслить открывшуюся закономерность, требуется проведение немалых дополнительных исследований. И это выяснилось тогда, когда работы над осуществлением проекта были уже в разгаре, когда на Кабенге развертывалось производство самой разнообразной техники, необходимые для осуществления проекта. Когда наготове были группы специалистов, которым предстояло расширить фронт работ. Бергсон выступал тогда за то, чтобы вообще приостановить все работы до получения полной ясности. Но руководство ксенологов на Галлау не согласилось с этим. «Нас уверяли тогда, — говорил Валент, — что у нас еще останется время для исследований, что новые группы сотрудников, прибывающие на Кабенг, помогут быстрее докопаться до истины и найти решение проблемы. В общем, примитивнейшим образом заговаривали зубы. Слишком многие были заинтересованы в том, чтобы проект не был свернут. Мы это тогда не понимали. Но мы никак не предполагали, что уже через пару лет никого из тех, кто отвечал за продвижение работ в прежнем направлении, на Галау не останется. Все улетели отсюда, потому что никто не хотел руководить делом, обреченным на провал. Они и теперь все меняются и меняются. Только мы, дураки, сидим тут неизвестно зачем. Он вздохнул и замолчал. «Ты не сказал про этого репортера», — вступила в разговор Берта. «А чего про него говорить? Мелочь». Валент махнул рукой и опустил голову. «Ничего себе мелочь. Если обыкновенную подлость назвать мелочью, то далеко зайти можно». «Ну и рассказывай сама». «И расскажу». Она повернулась ко мне. «Понимаете, заявляется тут к нам как-то раз репортер. Это еще при Бергсоне было. За месяц, наверное, до его гибели. Совсем мальчишка еще, 40 лет. Их тогда на базу порядком прилетало. Некоторые даже до Галау добирались. Но до нас доехать мало у кого пороху хватало. Не всем, как вам, захочется трястись весь день в вездеходе. А транспорт сюда редко и тогда летал. Но этот прытким оказался. Добрался и сюда. Ну и рассказали ему о наших проблемах, про эффект группы и так далее. А он вместо того, чтобы все это объективно и достоверно изложить в информационном сообщении, что он, между прочим, обязан был сделать как журналист, пошел сразу же к руководству базы». «А ты бы что сделала на его месте?» — спросил Валент. «Это же его работа, до всего докапываться». «Докапываться, а не служить доносчиком. Помнишь, как на Бергсона тогда сразу же выговор свалился? А этот репортер...» — прорычала она. «Улетел прямо с базы назад на землю. А ведь обещал к нам еще раз заглянуть. И, между прочим, никто на земле об эффекте группы так и не узнал». «Зачем обвинять?» — тихо спросил из своего угла Рашид. «Мы же многого не знаем. Может, с ним случилось чего?» «Так вот пусть он и узнает», — кивнула Берта в мою сторону. «Раз он ведет расследование, пусть и узнает». «Он-то узнает», — Валент хмыкнул, потом, немного помолчав, сказал, глядя куда-то в пол под ногами. «Только скорее он другое узнает. Как, помнишь, сразу после гибели Бергсона открылось вдруг, что Шалва имеет медицинские противопоказания и не может работать на Кабенге. Помните, какой разнос тогда Яковлев получил?» Эх, каких прорвало. Что ни фраза, то повод для расследования. Только вот беда, так мне тогда казалось, все это не имело никакого отношения к тому, что меня тогда интересовало. Это было странно, это было ненормально. Хотя мне не раз приходилось сталкиваться с подобными ненормальностями, особенно при работе на переднем крае, на той же Джильберте, например, там, где обстановка требовала особой концентрации усилий и особой четкости в руководстве. Но это вряд ли приближало меня к тому, чтобы понять, что же есть нашествие. Я слушал, я фиксировал нашу беседу в своих мнемоблоках для дальнейшего анализа, но я не находил пока ни малейшей зацепки. Репортер, не придающий гласности полученную им информацию о давлении на исследователей с целью сознательного замалчивания результатов их работ. Скверная картинка, но вполне объяснимая. Уж я-то знаю, сколь многое приходится не придавать гласности по соображениям, которые заведомо непонятны для непосвященных. Я сам когда-то занимался анализом информации с этой именно целью, до тех пор, пока Зигмунд не стал поручать мне более серьезных заданий. Кто знает, возможно, наш же отдел и наложил вето на всю эту информацию. Хотя нет. В таком случае я бы знал обо всем, что они мне рассказали, еще там, на земле. И вдруг я вспомнил, как Кей Рубаи застыл в неподвижности, склонившись над столом, когда мы с ним разговаривали у него в лаборантской. Бог ты мой, как же это я не сообразил-то? Ведь он же работал на Кейтал-99. Мне моблоки быстро выдали информацию. Те 8 случаев были уже после его отлета, почти через полгода. Но гарантии, что его не прихватило, это не давало. Скорее наоборот, он не проходил контроля, который потом стал обязательным. А это могло означать все, что угодно. В том числе и то, что его доказательство невозможности синтеза бета-триона может быть намеренной задержкой работы. Я, наверное, изменился в лице, потому что Берта спросила. «Что с вами, инспектор?» «Ничего», — ответил я, мысленно выругав себя за потерю самоконтроля. «А скажите, каким же образом руководство сумело скрыть от Академии информацию об эффекте группы?» «Самым примитивным», — ответил Валент. «Эффекта группы попросту не существует». Он немного помолчал, ожидая, видимо, моего вопроса. Потом добавил. «Больше не существует». В общем, по его рассказу получалось так. После этого выговора от руководства базы Бергсон и его группа ни с кем не контактировали и углубились в исследование, стараясь как можно быстрее собрать достоверную информацию об эффекте группы. Время поджимало, потому что на базе уже вовсю велось строительство комплекса по производству бета-триона. Тогда еще думали, что синтез его будет осуществлен достаточно быстро. А массовый синтез бета-триона сам по себе мог привести к необратимым последствиям. Бергсон понимал это и поэтому торопился. Видимо, тогда и был сделан первый нерасчетливый шаг. Бергсон через посредников спросил великого Каланда о его сроке. Посредники были устранены через 2 или 3 дня. Это, правда, ни у кого не вызвало особой тревоги. За время работы такое случалось 5 или 6 раз, не говоря уже о непривычной текучести среди посредников, вызванной тем, что то и дело, то у одного, то у другого из их числа наступал срок, и приходилось постоянно обучать новых ангеритов на смену выбывшим. Но задержка, вызванная внезапным устранением всей группы подготовленных посредников, существенно сказалась на работе. Все спешили, были раздражены и потеряли бдительность. На это и списали тогда гибель Бергсона во время его поездки на Каланд-2. Результатом расследования обстоятельств его гибели было назначение нового руководства группы контакта, которое, кстати, целиком поддерживало проект воздействия. Исследования ангеритов были соответствующим образом переориентированы, все несогласные так или иначе выведены из состава исследовательских групп. И в итоге, на настоящий момент с полной достоверностью установлено, что эффекта группы не существует. Сказав это, Валент горько рассмеялся. «Сколько всего человек было уволено из группы контакта?» — спросил я. 5 или 6, точно не помню». «Сейчас я подсчитаю», — сказала Берта. Несколько секунд она сидела, что-то бормоча себе под нос, потом сказала. 6. «А всего вас тогда было 40, так?» «Так». «И что же делали остальные? Вы, например. Почему вы молчали?» «Спросите что-нибудь полегче». «Нет, подожди, Валент», — вступила Берта. «Почему молчали? А вы, инспектор, вы что, всегда против ветра плюете? Велик героизм ходить с оплеванной физиономией. Тем более, что никому никакой пользы от этого не будет. Знаете, где сейчас Рыбников? Лаборантом работает на Лесте. И это тот самый Рыбников, который в 28 лет уже выпустил монографию об ангеритах, который провел на Кабенге больше 30 лет. А Шерп? Крис вон тоже туда сунулся в драку. Чем он теперь занимается? Фонды выбивает под свои непрофильные для группы контакта исследования. Да катается взад-вперед между Галау и Каландом. Кому-то, видно, очень хочется, чтобы его ухлопали, так же, как Коврова. А Ковров с его ребятами. Легко спрашивать, что делали остальные. Вас бы на наше место». «Ковров сам виноват», — тихо сказал Рашид. «Не следовало ему возвращаться». «Ну, конечно. И мы были бы сами виноваты, если бы нас сегодня ухлопали. Очень удобная для некоторых позиция». «Ну хорошо, не будем отвлекаться», — сказал я. «Что было далее после гибели Бергсона?» «Может, чаю выпьем?» — спросил из своего угла Рашид. «Неплохо бы, а то все горло пересохло», — отозвался Валент. «Надеюсь, инспектор не возражает». «Нисколько, если и меня угостите». «Будьте как дома», — Валент сделал широкий жест. «Тем более, что вы сидите у самой кухни. Чувствуйте себя хозяином». Я усмехнулся, отодвинул панель и стал доставать чашки. Разговор за чаем шел в основном о вещах посторонних. Это многое значит, когда при тебе начинают говорить о посторонних вещах. Особенно, если ты участвуешь в разговоре. Это значит, что в тебе, пусть и с натяжкой, признали своего. Признали человека. Просто человека, а не представителя высшей инстанции, наделенного полномочиями карать или миловать. Говорили о пустяках. О том, как Рашид провел недавно отпуск на Тренсе. О проекте Гранд-театра в Акрополисе. Берте он почему-то не нравился, но объяснить толком почему она не сумела. О трех банках настоящего клубничного варенья, сваренного в настоящем медном тазу на настоящем костре, который ей прислал какой-то знакомый из земли, и которое, увы, уже кончилось. По этой причине мы заказали клубничное варенье у кухни, но это, конечно, было совсем не то. В человеческом обществе тоже существует эффект группы. Если группа становится слишком большой, если она начинает действовать так, что за ее поступком уже не проглядывает разумного начала. Было ведь в нашем прошлом такое время, когда высшие устремления лучших представителей человечества тонули в этом эффекте группы, тянувшем нас в прошлое, а то и вовсе к гибели. И похоже было на то, что эффект этот снова заработал здесь, на Кабенге. Впервые, наверное, я вполне осознанно подумал о том, что все, о чем они мне рассказали, может быть проявлением нашествия. И сразу же снова сосредоточился, снова стал тем, кем я прибыл сюда. И снова стало мерзко на душе. Я должен был уцелеть любой ценой. И это одно уже отделяло меня от остальных. «Итак», — сказал я, когда чаепитие закончилось. Бергсон погиб. Исследования приняли другое направление. Все несогласные были так или иначе устранены. Или, скажем так, подвергнуты репрессиям. Это было 4,5 года назад. Что произошло дальше? «Это тянулось довольно долго», — снова стал рассказывать Валент. «Мы здесь даже привыкли. Ко всему привыкнуть можно. Кто не смог приспособиться, тот ушел. А мы вот оказались обыкновенными приспособленцами. До сих пор все приспосабливаемся и приспосабливаемся. Но полтора примерно года назад, когда начался уже этот так называемый демографический взрыв, ситуация резко изменилась». «В чем это выразилось для вас лично?» «Приспосабливаться стало труднее. Нам же теперь приходится возить бета-трион с Галау. Раз в 5 дней какая-то из групп в обязательном порядке, мы установили дежурство, возит бета-трион для подкормки ангиритов. Теперь это приходится делать раз в 5 дней. Раньше ездили реже». «Почему же вы не откажетесь?» «Да все потому же. Приспосабливаемся. И потом, ты откажешься, значит, за тебя поедет кто-то другой. Вы бы отказались?» «Потому еще», — сказала Берта, — «что дорога считается безопасной. Все знают, что на этой дороге уже не раз случались нападения, но это нигде и никем не зафиксировано. Вот и ездим». «Еще потому, что нас слишком много», — тихо сказал Рашид. «Много?» — удивился я. «А на Галау я успел поговорить с начальником станции. Мне сказали, что группе контакта хронически не хватает людей». Они неожиданно засмеялись, даже Рашид. Но смех этот был невеселым. «Группе контакта», — сказал Валент, — «надо не более 50 человек. Для того, чтобы вести работу здесь и на Каланде-2, да изредка отдыхать. Не обязательно на Галау. Время от времени можно было бы летать на базу. Но вот для того, чтобы возить эту гадость каждые 5 дней», — повысил он голос. «Для того, чтобы создавать видимость крупной, широко развернутой работы, для этого людей не хватает». «Не кричи», — спокойно сказала Берта. «А я и не кричу». Валент уже успокоился. «Просто, инспектор, даже если вы посмотрите официальные документы, даже если просто сопоставите официальные данные из наших, например, рабочих отчетов, Вы увидите, что за 5 с лишним лет с тех пор, как соорудили неизвестно зачем эту станцию Галлау, здесь, на Каланде, ничего не изменилось. И это при том, что вся работа идет именно здесь. Интересно, зачем соорудили Галлау? Буркнул себе под нос Рашид. А почему вообще приходится возить сюда бета-трион так часто? Да еще на вездеходах. Ведь на Галлау уже его доставляют на транспорте. Потому что емкости по его хранению соорудили именно на Галлау. Это же такая... Валент не нашел слов и постучал себя кулаком по макушке. Ну, такая кругом глупость, что руки опускаются. И главное, ради чего? На 3-й биостанции на всех источниках фильтры поставили. Только его добычей теперь здесь и занимаются. Биостанция называется. Ученые. Биосферу Кабенга изучают. Вы там побывайте. Там теперь на 100 километров вокруг пустыня. Нечего там больше изучать. Ну а мы, значит, контакт осуществляем. Из излучателей. Зло усмехнулась Берта. Ничего не скажешь. Симпатичная картинка получается, сказал я. Это действительно не вязалось ни с какими отчетами, ни с какой информацией, полученной мною раньше. Я всякое повидал. Такая работа. Приходилось и с подлостью сталкиваться, и с трусостью, и с безответственностью. Флуктуации в сознании отдельных людей неизбежны при любом сколь угодно высоком среднем нравственном уровне человечества. И инспекция Академии — не наш отдел, конечно. Тем в основном и занимается, чтобы исключить по возможности их влияние. Но чтобы вот так погрязнуть, чтобы вот так вполне осознанно делать черти что, неизвестно во имя чего, и молчать, так, будто здесь концлагерь какой-то, будто информация отсюда в принципе не доходит, а попытка донести ее может дорого обойтись. С подобным я еще не встречался. Правда, на Кабенге действует режим А. Но его же ввели недавно. 2 лет еще не прошло. Академия вынуждена была пойти на этот шаг, чтобы ускорить работы. Режим А, действительно это доказано практикой, помогает сконцентрироваться, не распылять понапрасну силы. Но тот же режим А, в конце концов, не помешал Панкерту доставить в Академию свой доклад. Выходит, для того, чтобы действовать, а не сваливать все на судьбу и чью-то злую волю, нужно быть Панкертом. Я смотрел на них, разговаривал с ними, слушал их, и меня не покидало ощущение нереальности всего того, о чем они говорили. Так, будто передо мной разыгрывалась какая-то пьеса на историческом, из древней истории, материале. То, о чем они говорили, было гнусно и подло. Но ведь все это было вполне объяснимо. Вполне по-человечески понятно и элементарно устранимо. Во всем этом не было ничего сверхъестественного. Ничего, что говорило бы о нашествии. Ничего общего с тем, что случилось 5 лет назад на Джильберте, в других местах, где проявляло себя нашествие. Ничего, кроме одного. Это тоже могло привести к катастрофе. Валент уже успокоился и рассказывал о том, что произошло с группой Коврова. Они ехали по той же дороге, что и мы, и точно так же наткнулись на засаду. Они, правда, не подозревали, что это засада, но приборы зафиксировали момент, когда начался камнепад. Вездеход отскочил назад, и они, точно так же, как и мы сегодня, оказались перед разрушенным участком дороги. Тогда это было совсем вновь. Бывало, конечно, что дорога частично разрушалась, но вездеходы никогда еще не попадали в такие переделки. И откуда им было знать, что обвал вызвали ангериты, заполнив полости между камнями какой-то слизью? Они на это мастера. Так что малейшая дополнительная нагрузка сбрасывала в пропасть целый участок дороги. Это все выяснилось позже, во время расследования следующего подобного инцидента, когда на Галлау прибыла специальная группа экспертов. А тогда они решили, что произошел случайный обвал. Карабкаться через перевал к нам сегодня им не хотелось, да и время было уже к вечеру, и они повернули обратно. И всего через несколько километров попали под обвал на склоне, который всегда считался надежно закрепленным. Спасатели обнаружили тела троих из группы под камнями. Спустя много часов, когда делать что-то было уже поздно. Но самого Коврова среди них не было. Его, то, что от него осталось, обнаружили лишь через сутки, в нескольких километрах от места аварии, обугленного от попадания концентрированных кислот. Рядом с ним лежал излучатель, совершенно разряженный. А вокруг лежало то, что осталось от пяти мертвых ангиритов. Это было ЧП высшего разряда, потому что это было первое явно враждебное действие ангиритов после установления контакта с Великим Каландом, потому что в создавшейся ситуации ни у кого не было конкретного плана действий. Стандартный план предусматривает в таком случае прекращение всякой активности на планете, вызов группы расследования из Академии, чрезвычайную сессию Совета Академии для решения вопроса о возможности дальнейшей работы на планете. Но уйти из Кабенга люди уже не могли, потому что все большая масса ангиритов на Каланде проходили восьмой метаморфоз, становились взрослыми особями и требовали бета-триона для того, чтобы жить. Бета-трион могли им дать только люди. Вся жизнь здесь, на Кабенге, была завязана на бета-трионе, без которого в местных организмах был невозможен синтез жизненно необходимых соединений. Эволюционный тупик, в который попали ангириты, был вызван именно чрезвычайно высокой эффективностью использования бета-триона организмами Кабенга. Эффективностью, далеко превосходящей все до сих пор обнаруженные формы синтеза в живых организмах. Именно эта эффективность, заставившая организмы планеты отказаться от всех альтернативных механизмов, сделала их рабами бета-триона и в конечном счете затормозила их эволюцию. С бета-трионом любой организм Кабенга по жизнестойкости далеко превосходил все до сих пор обнаруженные формы жизни. Без бета-триона все живое на Кабенге было обречено на смерть. В общем, с тех пор, как погиб Ковров, мы стали ездить с излучателями на боевом взводе и в защитной форме. Невесело закончил свой рассказ Валент. Правда, не всем это помогло. Сколько было нападений? Не знаю. Я сам попал уже в 8 засад, не считая сегодняшней. И чем это кончилось? Пока жив. Валент грустно улыбнулся. Выходит, здесь вошло в норму убийство ангиритов. Выходит. В порядке обороны, разумеется. А почему об этом не знают на базе? Или в академии? Кто вам сказал, инспектор, что они об этом не знают? Этой информации нет в материалах, касающихся Кабенга. А я имею доступ к материалам высшей категории секретности. Даже к таким, которые недоступны руководителям проекта. Об этом, инспектор, вы спросите у тех, кто занимается информацией, ответил Валент. Мы бы тоже хотели знать, почему. А если честно, то ведь и в наши отчеты не все попадает, добавила Берта. Что поделаешь, приспособились к среде обитания. Я вспомнил утренний разговор с графом. Действительно, о чем говорить, если даже начальник базы не способен знать всего, что творится на Кабенге. Все мы живем под гипнозом информационной системы. И когда происходит нечто необычное, не в силах отрешиться от этого гипноза, готовы предположить все, что угодно, кроме одного, возможно, немыслимого, но объясняющего все решения. Кроме того, что информация, на которой мы основываем свои действия, может содержать заведомую ложь. «Я бы выразил это иначе», — тихо сказал Рашид. «Я думаю, что они просто не хотят этого знать. Так спокойнее». И потому они очень не любят, когда кто-то им открывает глаза. Что ж, кое-что это объясняло, но далеко не все.